Глава 11. Адриена. Гонец летел по заснеженной дороге. Конь под ним горячился. Хороший конь, нравный, но быстрый. Сиблевран. И надо бы поторопиться. И так гонец задержался из-за сильного снегопада. Его величество поймет, конечно, но гневаться все равно будет. С другой стороны, это не срочное донесение, это обычное письмо, обычный пакет. Сколько он таких развез? Опять метель начинается. Успеет ли он добраться до какого-нибудь постоялого двора? Маленькое удовольствие ехать в такую погоду. Прилетевшего арбалетного болта мужчина и не увидел, только боль в груди вспыхнула. Заржал конь, сбрасывая неподвижного всадника и уносясь дальше. Из метели выступила фигура. Не мрачная, не зловещая, просто деловитая, которая подошла к гонцу и принялась обшаривать его карманы. «Ты можешь быть даном и гонцом, и можешь быть облечен доверием его величества. А убить тебя могут самые обычные разбойники. Арбалетной стрелой». Правда, они стараются не связываться с королевской властью, но иногда... иногда и у разбойников нет выбора. Так что очень скоро атаман Винченцо сидел у костра, перебирал между пальцами янтарные бусины ожерелья и читал коротенькие строчки. А в строчках было много чего интересного. Его высочество писал дани Адриене Сиблевран, поздравлял с Рождеством и выражал надежду, что та здорова и благополучна. Его высочество. Провинциальные дани. А интересно ведь. Атаман подозвал своих подручных и приказал разузнать о ней все, что можно. Это было несложно. Кто знал, кто слышал, кто и бывал. Так что вскоре Винченцо уже знал и про Сиблевран, и про тех, кто в нем живет. И про намечающееся торжество в том числе. «Говоришь, свадьба? Это хорошо, это правильно. Свадьба — это веселье, пьянка, гулянка. И хоть ты охрану к воротам прибей, все равно должного усердия не добьешься. Хоть ты с ними что делай». Этим и собирался воспользоваться атаман Винченцо. После неприятных событий осенью атаман потерял много людей. Кто был убит, кто ранен, кто ушел из шайки. А кушать-то хочется. И хорошо жить тоже. И плечо болит до сих пор. Зараза. И авторитет укреплять надо. Что это за атаман такой? Чуть что и в обморок. Вот шайка и разбегается кто куда. А когда народу мало, на серьезную добычу не нападешь. Нет. Остается всякой мелочью довольствоваться. Да много ли с мыши шерсти настрижешь? Уже, считай, неудачливый атаман, а так себе. Атаманишка. Так, глядишь, и под руку, к кому придется идти. А новый атаман, как оно у лесных братьев и полагается, старого прирежет. Два волка в одном логове не уживутся. Это уж завсегда так. Винченцо нужно было серьезное дело. Тут-то и услышал он о Сиблевране. Все сложилось один к одному, и гонец, которого все равно подстрелили, и Эдана Фабиана, которая ехала из замка и остановилась на ночлег на том самом постоялом дворе. Яблоко в вине. А слуги? Слуги всегда болтают. У них такая работа. Вот и выяснилось, что в замке свадьба, в замок приехал Дан Катанео, богатый, привез обоз с продуктами. С деньгами, с разными приятными и полезными вещами. А вот охраны при нем, считай, и нет. Всю услал в деревню. Пока та охрана добежит, Винченцо три раза весь замок не то что захватит, еще и вырежет. Стоит попробовать. Все непременно стоит. Искать его будут? Будут, конечно, но ведь и так ищут. И так, и этак повесят. А то и чего похуже придумают. Скажем, колесование с четвертованием. Могут. Так что план был прост. Провести 2-3 своих людей в замок, пусть сидят тихо. Или вообще самому пройти. Как пирушка начнется, так они ворота и откроют. А там уж... Там Винченцо и возьмет все в свои руки. Там он и развернется. Замок выгребет дотла, подожжет и растает в ночи. Деньги там быть должны, ему хватит. И на зимовье, и даже... А кто знает? Винченцо тоже не мечтал всю жизнь разбойничать на дорогах. Ему бы куда в свой дом, свое дело завести, жену, детей. Не трактир, как тому же Кости, который, кстати, свою мечту и выполнил. Паскуале тогда отпустил его с деньгами, Коста и ушел. До зимы, считай, где шел, где с попутчиками ехал, и осел в деревне подальше от этих мест. Нашел себе вдовушку, сговорился, по весне и свадебку сыграть собирались. Но то Кость. А атаману такого мало было. Что ему та деревня? Что теньоры? Ему хотелось в город. Хотелось блистать. Хотелось быть принятым при дворе. Что удивительного? Почему он не может выдать себя за Дана? Дан Винченцо Кастелло, к примеру. Если хватает денег, кого интересует твое происхождение? Хотелось-то многого. Осталось только воплотить свои планы в жизнь. Сиблевран, говорите? Отлично. Сиблевран. Замок не знал ни о чьих планах. Замок готовился к свадьбе. Да-да, замок тоже, не только его обитатели. Замок чистили, украшали, в замке появились музыканты и шуты, этих пригласили из деревни. Летом бродячие менестрели встречаются на дорогах, ярмарках, торжествах. Да где их только не встречаешь весной, летом, осенью. Никто не задумывается, где они проводят зиму. То время, когда легко замерзнуть, когда не переночуешь в поле. Не проживешь денек без еды, завтра найдется что-то. Зимой менестрели стараются не гулять. Зимой они просят приюта в деревнях и селах, в трактирах и на постоялых дворах. У кого-то есть деньги, и он договаривается повыгоднее. У кого-то нет. Тогда приходится либо отрабатывать музыкой, либо чем-то еще. Чистить навоз сумеет даже великий певец. Не нравится? Иди ищи что-то получше. Никто не держит. Зимние вечера длинные. Люди собираются в трактиры, в общинные избы, и везде их надо развлекать. Вот и получается у менестрелей пережить зиму. В Сиблевран никого не приглашали. Раньше. Но ради свадьбы... Адриена приказала посмотреть по окрестным деревням и привести, кого найдут. Нашли 4 человек. Скорее всего, этого хватит. А если нет, придется вынести побольше вина. Слуги сбивались с ног. На кухне готовили и готовили. Зимняя свадьба — это хорошо. Можно многое сделать впрок, и ничего не пропадет. Летом с этим сложнее, да и осенью. Впрочем, Леонардо не будет праздновать свою свадьбу в Сиблевране. Об этом Адриена уже уведомила Эдану Сусанну. Та попыталась возразить, но наткнулась на самый жесткий аргумент из возможных. Деньги. Дан Катанео целый обоз прислал, а Эдана Сусанна заплатит за сына? Ах, нет. Простите, но Сиблевран не может себе позволить такие траты. И так с рыбы на воду перебиваемся. Из своего пруда. Дан Марк покривился, но спорить тоже не стал. Дорого. Ох уж это страшное слово, с которым он познакомился благодаря второй супруге. Ах, как же дорого исполнять все капризы супруги. И вообще, лично Дан Марк предпочитал тишину и спокойствие, уединение и уют. Вот с любимой супругой в спальне, к примеру. А тут ни покоя, ни отдыха. Невесте перед свадьбой положено сидеть и переживать? Думать о женихе, вышивать ему рубашку или что там еще нужно? К примеру, расшивать гульфик драгоценными камнями. Джачинта такими глупостями не занималась. Они с Адриеной в эти дни не расставались и носились по всему замку, от одного очень важного дела к другому, из одного угла в другой. Замок перетряхивался от чердака до подвала. Если бы не Джаз, Адриена никогда не смогла бы и половины сделать. Просто не знала бы, за что сначала взяться. Вести хозяйство? О, с этим она знакома. Но организовать праздник, свадьбу, да еще для аристократов, это намного сложнее. Даже если речь идет о захолустном замке. И каким образом умудряются распространяться слухи? Адриена не знала, но опозориться было нельзя. «Дан Ариен?» — отвлек ее Дан Рокко. «Прилетел голубь от Его Величества». «Голубь? От Его Величества?» Адриена протянула руку. «Конечно, птицу ей не принесли, а вот кожаную трубочку с лапы голубя, да, нераспечатанную». Адриена сковырнула ногтем капельку воска и достала тоненький свиточек. Прочитала, качнула головой, протянула Дану Рокко. «Напишите ответ, Дан». «Дана». «Там ничего личного». «Все верно. Письмо содержало лишь один вопрос. Добрался ли гонец?» Адриена удивленно поглядела на Дана Рокко. «Разве что-то такое было?» «Нет, Дана». «Тогда...» Дан Рокко качнул головой. «Ребенок. Какой же Дана еще ребенок?» «Дана Адриена, если Его Величество отправлял к нам гонца, тот должен был вернуться. И если прошли все сроки...» Адриена кивнула. «Напишите, что гонца не было. Все равно голубиная почта...» «То есть непонятно, кто пишет. Голубь же птица не слишком крупная. Лист пергамента он не унесет, только клочок, на котором поместится от силы несколько слов, нацарапанных крохотными для экономии места буквами. Голубе все равно, король там, не король. У него грузоподъемность небольшая. Это не страус». Дан Рокко кивнул и отправился писать. Адриена тут же выкинула все это из головы. Некогда. Не до того. «Белье! Джаз, а что у нас с бельем?» И снова хлопоты, хлопоты, хлопоты. «Возлюбленные чада мои, сегодня мы собрались здесь, чтобы...» Падре Санто светился от радости. «Приятно же, когда тебя приглашают по такому поводу. Свадьба. Это всегда радость. А еще хорошая оплата и подарки. От хозяйки замка — отрез добротного сукна на мантию. От невесты — по традиции пирог. От жениха еще один кошель с деньгами, и, судя по весу, он не поскупился. Приятно». Так что падре венчал пару, аж светясь собственным светом от удовольствия. Да и посмотреть приятно. Всякое случается. Кто любит, кто не любит. Для кого брак и вовсе каторга. Видел падре и такое. И невеста стоит чернее тучи, и жених бывает. Хоть ты им ворон на огороде распугивай. Понятно, что он все равно обвенчает, кого скажут. Но разве в этом много приятного? А тут-то как хорошо. Жених светится от счастья. Невеста кажется ангелом. Тоже явно счастлива. И сын ее счастлив, и отец. Да и все, кто смотрит. Вот даже самые завистливые сейчас рады. Потому что такое пачкать — это как на алтарь нагадить. Остается только прижать хвост и порадоваться. Да чего ж они хороши. И как смотрят друг на друга. Пусть жизнь их будет долгой и счастливой, а брак — радостным и плодовитым. Так что падре Санто тоже улыбался. Радость угодна Богу, а уж такая вдвойне. А потом был пир. И целовались жених с невестой, и лилось рекой вино, и... И Падре Санто, слегка перебрав, напился и заснул прямо за столом. С кем не бывает. А вот утро выдалось не слишком радостным. Адриена не пила. Ни капельки. Вообще ничего. Она обнаружила недавно, что ей не нравится вино. Вот просто не нравится вкус. И все. Неважно, белое, красное, разбавленное, с медом, с сахаром. Если там есть вино, ей неприятно. Наверное, объяснить это могла бы Моргана. Но где прабабка и где Адриена? Та не ответит. Поэтому Адриена на пару с Анджело пила из специально поставленного для нее кувшина вишневый компот. По цвету почти то же самое. Радовалась и веселилась она и без всякого вина. Хорошо, когда вот так все складывается. И Джаз не боится. Адриена от нее узнала подробнее, что происходит между мужчиной и женщиной. Но все равно страшновато. А ей нет. Она знает, что ей никто не причинит вреда. Вот у Адриены такой уверенности нет. И выбора тоже нет. И думать о грустном не хочется. Только вот не получается. Адриена пронаблюдала, как Дан Катанео уносит Джачинту Катанео в специально отведенные для них покои. Как запирается за ними дверь, отдала засыпающего Анджело в заботливые руки Рози и кивнула Дану Рокко. «Я пройдусь. Хочется воздухом подышать». «Вас сопроводить, Дана?» «Кто причинит мне вред в моем же доме?» Адриена накинула капюшон и вышла на улицу. В замке было весело и шумно, а тут — тишина. Никого, ничего. Адриена прошла мимо сторожевого пса. Наелся и спит. Минуту. Дар девушке сбоев не давал, и она приспособилась тренировать его на животных, в том числе на собаках. Собаки тоже думают, чувствуют. Видят сны. Самые разные, от приятных до кошмарных. Это знает любой, кто хоть раз общался с собаками. А сейчас что? Тишина. Мертвая собака принимает такую позу, что кажется спящей. Адриена шагнула вперед, прислушалась. Уже уверенно толкнула собачью тушу носком ботинка. Мертв. Закричать или... Не успела. Из темноты выступила фигура высокого мужчины. «Да она Адриена», — чуточку с издевкой произнес он. Адриена и не шелохнулась. Разве что бровь подняла. «Зачем вы отравили мою собаку?» Атаман Винченцо, а это был именно он, даже чуточку смутился от ее тона. Да-да, сам атаман лично пожаловал в замок. А больше послать особенно было и некого. Его люди хороши, конечно, но... Это уже не те люди и не та шайка. Те, кто поумнее, удрали, а с остальных... Может, они и сделают все правильно, и в нужный момент отравят собаку, откроют калитку... А может и нет, поэтому Винченцо лично прибыл в замок под видом министреля. Благо, петь он умел неплохо, внешность подходила, в лицо его никто не знал, выживших не было. Да и чего б не рисковать, особенно когда и риска серьезного нет. За несколько дней он успел наглядеться на всех обитателей замка. Дан Марк тряпкой и приживал. Эдана Сусанна — шлюха придворная. Но аппетитная. Ее Винченцо, если что, оставит для личного употребления. Дня на три. Потом все равно ребятам отдаст. Леонардо? Слякоть. Дан Катанео? От этого можно ожидать серьезного сопротивления. Но у него баба. Вот если ей нож к горлу или ее выщенку, тут он и сломается. Видал Винченцо таких. Дон Рокко от щелчка улетит. Как жив ты еще болезный. Адриена? Девчонку Винченцо вообще в расчет не принимал. Сопля еще, чего на нее смотреть? Ну, бегает, ну, по хозяйству чего-то там крутит. Только что с того? Она и меч-то не поднимет. Пф, а тут стоит, и в глазах у нее любопытство, но ни капельки страха. Вообще. Почему? А Адриена действительно почему-то не боялась. Вообще. Стояла, склонив голову, смотрела. Разбойник. Безусловно, разбойник. И в замке, что плохо. А ей не страшно. Вот совсем. Она потом еще разберется, почему так. Винченцо шагнул вперед, доставая из ножен на поясе хороший такой кинжал. Острый, хищно-блестящий. «Будете умницей, Дана, останетесь жить. Будете умницей. Вот и кричать не надо, ни к чему». Адриена подняла брови. «Теперь уже обе». «И что же вы планируете, раз говорите такие глупости? Открыть ворота своим дружкам? Ограбить замок? А заодно перерезать всех, кто здесь присутствует?» «Наверняка». И по удивлению поняла. Угадала. Попала в точку. Покачала головой. «Его Величество этого не простит». «Ничего, два раза не казнят». Винченцо сделал еще шаг вперед. «Иди сюда». «Ну?» Не так уж ему и нужно было, чтобы Дана подошла. Но сразу убивать ее не хотелось. Она еще годится побаловаться. Опять же, мало ли где и какие тайники. Девчонка их тоже знать должна. Расспрашивать бабу всегда проще, чем мужика. Мужиков ломать приходится. Иногда часами. А бабе только под подол полезь, она сразу визжит, да еще и умоляет не трогать. Вот еще экое сокровище. Потом сами бегают, добавки просят. Кинжал грозно заблестел в лунном свете. Адриена вздохнула. Вообще она давно хотела проверить одну свою теорию. Просто не на ком было, но сейчас... Сейчас она ничего не потеряет. Сколько сообщников у этого негодяя? Где они? Адриена не знает. Но закричать ей точно не дадут. Просто убьют сразу. Она жива, потому что с ней хотят еще и поиграть напоследок. Неутешительно, зато честно. И единственное, что она может сделать... «Не смейте меня трогать!» Девушка выставила ладонь вперед, словно пытаясь ею защититься от удара. Винченцо даже хихикнул про себя. «Говорите, не каждая баба дура?» «Врёте. Каждая. Он еще умных не встречал. А на что, надеется его остановить таким образом? Смешно даже. Нелепо как-то. Ну да ладно. Главное, не орёт. Сейчас он её...» Каким образом лезвие кинжала встретилось с рукой девушки, Винченцо так и не понял. Он ли неловко взмахнул рукой, она ли повернулась? Нет, не понять. Но на снег упало несколько капель темной, почти черной крови. «Ай!» Дана совсем по-детски поднесла ладошку ко рту, слизывая капли. Винченцо протянул к ней руку, намереваясь... Он и сам пока не знал, что именно с ней сделает. Что-то. Притянуть к себе, оглушить, связать, ну и полапать чуточку. А потом... Потом пришла боль. Внезапная, жестокая, острая, пробившая все тело от головы до пяток. И Винченцо закричал. Заорал так, что звезды на небосклоне дрогнули и шарахнулись в разные стороны. И был для этого повод. Кто бы ни заорал, видя, как по коже руки бегут страшные кровавые язвы, как расползаются они во все стороны, и под одеждой происходит то же самое. Он-то чувствовал. И кричал, кричал. Последним, что он увидел гниющими глазами, был выпавший из ослабевших рук кинжал и носок сапожка Даны, который наступил на него. Адриена могла больше не стараться. «Чего орать?» Разбойник сам орал так, что на шум высыпали все. А кое-кто... «Хватайте его!» Темную тень, которая отделилась от толпы, метнулась к калитке, Адриена заметила сразу. Что ж, разумно. Это был единственный выход для негодяя. Потом прибывших на свадьбу перетрясут, допросят, и, конечно, его найдут. А если сейчас, пока народ стоит и смотрит на тело второго негодяя, сбежать, хоть какой, но шанс. Бросились в погоню те, кто соображал лучше. Догнали уже у калитки. Сбили с ног. Послышались хэканье и звуки пинков. «Не убивать!» Надсаживаясь, заорала Дана. Услышали. Поволокли к ней. «Дана Риен?» Примчался Дан Рокко. Леонардо уже на ногах не стоял. Дан Марк и Сусанна уединились в его покоях, а остальные... Слуги и слуги. Их работа — слушаться, а не рассуждать. Хотя сплетни все равно пойдут. Ну да ладно. Под одеждой и ничего толком и не видно. Все в порядке. Вот этот и еще один хотели кого-то впустить в замок. Адриена указала носком сапожка сначала на тело в снегу, потом туда, откуда волокли второго негодяя. «Сейчас доставят, и предлагаю переместиться... Да вот хотя бы в часовню. Расспросим». Ну да. В замке сейчас царило веселье, всем было не до того. Да и чего в замок дохлятину тащить? Даже если эта дохлятина пока еще жива. Адриена в судьбе второго негодяя не сомневалась. Жалеть его, что ли? Вот еще не хватало. Расспросить и в расход. «Ах, невинный человек! Да где вы среди разбойников невинных видели? Такая же мразь, так же над людьми издевался, так же убивал, грабил, мучил. И сюда пришел не книжки почитать. Что он, не понимал, что вырежут всех?» Да приотлично соображал и был с этим согласен. Повесить — и все тут. Но для начала расспросить. Слуги приволокли мерзавца, бросили в снег у ног Адриены. Девушка задумчиво потыкала носком сапожка и в него. «Не сдох?» «Нет, Дана, живой. Тащите в часовню и связать не забудьте. И вот это тоже». Сама Адриена подобрала нож, повертела в руках. Нож. Да, кинжал. Хороший, из качественной стали. Уж настолько-то она разбирается. А еще дорогой, с гравировкой, богато украшенный. Не булат, но тоже не из простых. Получается, что и разбойник из крупных, из первых подручных главаря. Так что ли? А бы у кого такого добра не будет. Или пропьют, или проиграют. Разбойники, они ведь одним днем живут. Много двумя. Знают. Завтра могут в землю лечь, вот и не откладывают, все тратят. А вот кто поумнее, те, да, копят. Но те и в рядовых не ходят. Быстро выбиваются или в главари, или в подручные. В часовне слуги свалили рядом и разбойника, и труп, при виде которого связанный дико завращал глазами, заскулил, попытался отодвинуться. Из-под него поползло вонючее пятно. Адриена поморщилась. Впрочем, атаман Винченцо и правда был неаппетитным зрелищем. Язвы, язвы. Вид у него был такой, словно он последние 20 лет проказой болел. Только что уши и нос не отвалились. А так... Увидеть такое Адриена бежала бы без оглядки, с криком омерзения, даже впереди своего крика. Дан Рокко хмыкнул. Он-то такое уже видел, но комментировать не стал. Он догадывался, что произошло. «Дана, вы ранены?» «Это так, царапина», — показала ладонь Адриена. «Промыть, перевязать?» «Не надо. Какое-то время подождет», — успокоила его Дана. «Лучше пока... пока вот это в нужном состоянии». Дан Рокко признал ее правоту и присел рядом с разбойником. «Имя?» «Крыс». На крысу негодяй действительно был похож. Серенький какой-то, астролицей. А имя — не кличка. «Ньор Микеле Бьянка», — с трудом вспомнил разбойник. «А это?» «Атаман Винченцо». «Вот как». Дан Рокко даже присвистнул. «Дана, это мы хорошую птицу поймали. За него награда назначена». «Большая?» 100 лоринов». «Ну, хоть какой клок с паршивой овцы». Отказываться даже от небольших денег Адриена не собиралась. К тому же, почему небольших? А райцы купить можно. «Потом отвезем в город, пусть выплачивают». «Что вы здесь делали? Хотели ворота открыть?» Крыс поежился. «Я что? Мне атаман сказал». Адриена с отвращением посмотрела на него. «Дан Рокко, может, сразу его в пыточную и пятками в костер?» Пятками крысу точно не хотелось, так что допрос пошел, хотя и медленно. Адриена все правильно угадала. Атаман собирался именно что ограбить замок. Взять крупный куш, а то шайка последнее время захерела. Считай, новичков никого, удачных дел мало, всякую мелочь грабили. Зимовку по деревням и то окупить не удавалось. Вот атаман и решился. Свадьба же. Да еще королевского гонца перехватили. Все одно к одному. «А что бы с вами его величество сделал?» — ласково уточнила Адриена. Крыс только что плечами пожал. «До бога высоко, до короля далеко, а вовсе не дотянется. Открыл бы атаман ворота, ну и...» «Остальные ваши где?» Как оказалось, ждут сигнала. Себлевран все же в холмистой местности. Есть где подождать. Не так, чтобы рядом с замком, но получаса хватило бы. И добраться, и ворваться. Кто там им окажет сопротивление? Со свадьбы-то. И пошла бы потеха. Теперь уже не пойдет. «Что делать будем, Дан Рокко?» Адриена даже не сомневалась, что надо махнуть рукой на оставшихся разбойников. Еще не хватало по сугробам за ними бегать. Но... вдруг Дан Рокко предложит что-то другое. Он и предложил. «Как рассветёт, повесим обоих. Так, чтобы далеко видно было. Те, кто по кустам прячется, увидят главаря, поймут и уберутся». Адриена была полностью согласна с Даном Рокко. «А что еще с этой дрянью делать? Носиться по всем оврагам и искать разбойников? Найти ты их найдешь, это понятно. А цела останешься?» Ночь, полночь, кто пьяный, кто выпивший. Разбойники готовились в замок ворваться. Они-то трезвые, злые и замерзшие. Нет уж. Иногда самое лучшее, что можно сделать — ничего. И тут мысли Даны и Даны полностью совпадали. В данном случае само рассосется. Разбойники тоже не дураки. Без атамана или передерутся, или еще что, но не нападут. Крысиная шайка — это вам не регулярная армия. А пока... допрашивал, конечно, Дан Рокко. Адриена училась. Где, сколько, кого грабили, когда. Дан записывал ответы, сверял их с уже сказанным, потом записывала Адриена. Где-то крыс пытался соврать, но его неумолимо додавливали вопросами. А утром вытащили два тела, принесли веревку, и над воротами замка повисли два украшения. Одно еще подергалось, да и замерло. Шайка атамана Винченцо существовать перестала, а Адриена лишний раз убедилась: с атаманом ее работа, ее кровь, ее наследство. Она приняла себя как последнюю из сибеллинов. Она подняла этот груз, и вот результат. Тот, кто прольет ее кровь, долго не проживет. И выглядеть это будет неприятно. Как понимала Адриена, это сработает с любым. А если... ну, в первый раз, между мужчиной и женщиной, там ведь тоже кровь проливается, Джаз говорила. Но, наверное, там это не работает. Есть разница между попыткой убийства и постелью. Ромы хотели ее, если и не убить, то похитить. Они осознанно причинили ей вред. Те негодяи в переулке тоже. И вот сейчас, если бы она не выставила руку, атаман ее не ранил бы. Но убить-то он ее хотел? Просто не сейчас. Это убийство было отложено. Ненадолго. На день-два, пока не наиграются. Так это и работает. Но на конкретного человека. Если, к примеру, атаман приказал бы крысу, а тот ранил Адриену, кто сгнил бы? Крыс? Атаман? Оба? Наверное, все-таки крыс. Вспоминая историю, убить последнего сибеллина приказал его величество, а выполнил приказ подонок и предатель. Сгнил заживо предатель, а король получил в нагрузку проклятие от Морганы. Постаралась прабабушка сгоряча. Да так, что не расплетешь. Теперь вот расхлёбывай Адриена. Радуйся жизни с его высочеством. Счастье-то. Впрочем, деваться все равно было некуда. Дан Катанео только к полудню узнал, какой опасности избежал ночью. «Разбойники?» — ужаснулась Джаз. Выглядела она потрясающе довольной. Такая картина безмятежного счастья. Так она льнула к мужу. Дан Марк смотрел и улыбался. Хорошо, когда еще кто-то счастлив. Вот радости вам да детишек побольше. Нам бы с Сусанной тоже, да вот пока никак. Разбойники? Откуда? Адриена еще спала, так что отдуваться за всех пришлось Дану Рокко. Он же и попросил Дана Катанео направить приехавший с ним отряд ту самую ложбинку, где, по утверждению крыса, находился разбойничий лагерь. Проверить кое-что. Дан Рокко предполагал, что сейчас разбойники наспех соберутся, да и рассосутся кто куда. Но вдруг несколько человек да останется. Как оказалось, он был полностью прав в своих предположениях. Осталось. Человек 5 на месте лагеря. Мертвых. Видимо, кто-то хотел уйти, кто-то остаться, вот и не нашли общего языка. А в процессе обсуждения слегка порезали друг друга. Дан Рокко этим заморачиваться не стал. Ни к чему. Приказал закопать падаль и сел писать его величеству. Сначала с голубиной почтой, а там и с самой обычной — с гонцом. Голубь быстро долетит, гонец медленнее поедет. А его величество ждать не любит. С голубиной — кратенько, что гонец нашелся. Письмо отправлено. С обычной. Адриена, которая успела выспаться, очень просила Дана Рокко не рассказывать его величеству всех подробностей про атамана Винченцо. Коротенько надо. Были разбойники, перехватили гонца, хотели пробраться в замок и всех перерезать. Их поймали. Кого убили, кто убежать успел. Мало? Более чем достаточно. Зачем его величеству лишние подробности про какие-то язвы? Про все остальное? Не надо. У него и так много государственных дел. Дан Рокко подумал, да и махнул рукой. «Действительно, зачем? Главное, Его Величество и так знает наверняка. А в мелочи ему вникать не обязательно. Да и не донесет никто». Когда атамана вешали, было еще темновато. Никто особенно на его язвы не глядел. Когда снимали, было поздно. Птицы, знаете ли, существа плотоядные, особенно вороны, и зимой. Так что расклевали негодяя очень неплохо. Падре Санто приехал только через 5 дней после свадьбы, так что повисеть трупы успели. Отпевал он их вообще формально, не приглядываясь. Словом, для Адриены все прошло более-менее спокойно, и потянулись уютные зимние дни, спокойные и теплые. Уехала к мужу Джачинта, забрав сына, и Адриена все чаще коротала вечера с Даном Рокко. Беседовала о том, о сём, обсуждала книги, спорила, задумывалась. Раньше Дан Марк не слишком поощрял интерес дочери именно в этом направлении. А зачем? Что должна знать женщина? Вести хозяйство желательно. Ну, коли уж она так хорошо с животными ладит, пусть возится. Так вот, вести хозяйство, счета проверить, чтобы не обманули. Ну и все. А больше-то зачем? Поэзия какая-то, философия, мудрецы. Бабе ум ни к чему. А вот сейчас Адриена с удовольствием знакомилась с неизвестной доселе областью жизни. И Дан Рокко помогал ей. Королю он служил. Адриене был искренне благодарен. И за подаренные ему несколько лет жизни, и за дочь. Как тут не отблагодарить? При дворе его Дана не будет выглядеть неотесанной деревенщиной. Время шло.